сложилась поистине целая индустрия бронтоведения. Джордж Хьюиш. Литература, посвященная сестрам Бронте, уступает в количественном отношении, а разве что написанному о Шекспире и Диккенсе. Созданное в 1893 году общество сестер Бронте, превратившее скромный домик в Фоуэрте в широко посещаемый музей, в котором бережно хранятся рукописи, рисунки, личные вещи членов семьи Бронте, весьма способствовало изучению произведений сестер в самых разных аспектах, вплоть до второстепенных, но выразительных деталей, которые читатель, а тем более искушенный исследователь, обнаруживает в романах Бронте. Книги, упоминаемые в романах, домашние работы, особенно вышивание, употребление латыни в «Грозовом перевале», описание животных в «Агнес Грей» и тому подобное. Характерны названия некоторых недавних работ, к примеру. «Могла ли быть счастлива Джен Эйр?» «Хитклифф. Убийца?» Как тут не согласиться с Честертоном, писавшим еще в 1903 году, что яркий факел биографов вряд ли оставил в покое хоть один темный угол старого йоркширского дома. От многочисленных наивных биографий критика пришла к подробным жизнеописаниям и творческим исследованиям духовного и художественного мира сестер Бронте, понятия специфического, уникального. Исследования подчинены духу и принципам того или иного критического метода. Фрейдистского, работы Бурхарта, Лэнгбридж, феминистского, Бир, Мейнарда, постмодернистского, Лоджа, психосоциального, Петерс, Джерин, Уинфрид. Каждая очередная литературоведческая школа обращалась к наследию сестер Бронте, исследуя его на свой лад. Поток работ заметно усилился к надвигавшемуся и бурно отмеченному в литературоведении и критике 150-летию выхода в свет первых и основных романов сестер Бронте. При этом существенно возросло внимание к поэтике романов, их языку, своеобразию художественного мира Бронте, его оригинальным, неповторимым особенностям. Работы 90-х годов Дэвиса, Гордон, Микнилс, Майер, Тиллотсон, Александр, Селлерс. Кстати, в 80-е-90-е годы в критике ясно обозначилась тенденция рассматривать творчество сестер Бронте в целом как единый литературный феномен, обладающий внутренней органичной цельностью. Исследования Джерин, Уинфрид, Юбек, Эллот, Читхейм и Баркер. Даже беглый взгляд на литературу о сестрах Бронте, вышедшую в 20 веке, показывает, что в критических предпочтениях на первое место вышла Эмили Бронте 1818-1848. И это очевидно. Высоковольтная аура, спарк, ее мрачных, наделенных безграничностью страстей, Стивен, героев, ее стремление проникнуть в тайну бессмертия души, Сесил, все это оказалось как нельзя более созвучно поэтическим и психологическим исканием художников XX века. Напрасно Эмили писала с душевным надрывом: «Ни любопытства, ни тоски ни в ком не вызвал мой удел. Ее время пришло. Недооцененность при жизни с лихвой окупилась безграничной посмертной славой. Это в благопристойном и уравновешенном, по крайней мере, на уровне декларируемой общественной морали XIX веке, ее необычные, наделенные способностью переживать неистовые страсти герои, могли вызвать у критики и читателей оторопь, подчас отторжение. И вызывали. Даже Гаскин считала героев «Грозового перевала» зловещими и ужасающими преступниками, порочными людьми. Даже Шарлотта Бронте полагала, что от романа любимой Эмили исходит ужас великой тьмы. Да и сама Эмили в своих стихах проницательно заметила, что ее удел — искры прозрений над теменью ада. Но в 20 веке, сполна изведавшим тьму человеческой души и кошмар истории, роман Эмили Бронте